здесь, где бы ты ни был. Платье солнца, свет из колодца, вода из оконца, сон в земле проходца. Сон в земле проходца. Yeah.